Глава 8. С тоской смотрю на небольшой одноэтажный домик, притаившийся в снегу среди елок. От него на расстоянии веет теплом и уютом, поэтому я сдаюсь. Отбросив сомнения, покорно киваю медведю, соглашаясь на его приглашение, и дергаю ручку дверцы. По-прежнему заблокировано. «Я сейчас, Настя». Молниеносно реагирует Михаил, будто считывает все мои мысли и страхи. Выскочив из машины, в метели он огибает капот, распахивает пассажирскую дверь и, наклонившись, легко берет меня на руки. «Я сама. Босиком». Пальто сползает с моих ног, когда он выносит меня из салона, но я не успеваю поймать тяжелую ткань. Снег метет в лицо, мороз кусает босые стопы, и мои пальцы невольно поджимаются от холода. Я плотнее прижимаюсь к большому медведю, от которого пышет жаром, как от печки. Лихорадочно цепляюсь за мощные плечи, обтянутые лишь благородным кашемиром мужского свитера, обхватываю широкую шею руками. Уткнувшись замерзшим носом в горячую грудь, почти не дышу. «Не бойся», — повторяет он как мантру, а у меня сердце трепыхается в груди, но не от паники. Чувствую, как ноги касаются деревянного пола. Открываю глаза и понимаю, что чуть не задремала в убаюкивающих медвежьих объятиях. От резкого перепада температур лицо вспыхивает, а тело покалывает, будто кожу пронзают миллионами иголок. Зевнув украдкой, я осторожно осматриваюсь. Дом съемный, в каких и привык жить Михаил, вполне комфортный, но без души. Обстановка минималистическая, только то, что нужно для ночевки. Новым годом здесь и не пахнет, ни намека на украшения, елку или праздничную стряпню. От каждой детали веет одиночеством, словно я попала в жилище отшельника. «Есть хочешь?» — раздается над самой макушкой, и сильные руки снимают пальто с моих плеч. «Нет», — испуганно отнекиваюсь, а в животе предательски урчит. «Иди пока в душ, а я что-нибудь быстро приготовлю», — командным тоном чеканит Михаил. «Что вы, не нужно?» — удивленно оборачиваюсь и спотыкаюсь о его непроницаемый взгляд. «Не могу представить медведя у плиты. Валя заходил на кухню исключительно для того, чтобы поесть», и даже не мыл за собой посуду. Не мужское это дело. Тебе бы переодеться. Он мучительно медленно проходится по мне взглядом, будто раздевает мысленно, изучает короткое облегающее платье, скользит вниз, цепляясь за открытые коленки, и возвращается к моим глазам. Подумав, уходит в комнату, а возвращается с домашней тельняшкой, которая кажется мне необъятной. «Держи», — усмехается. «Наверное, утонешь в ней». Он прав. После душа я ныряю в нее как в платье. Зато тепло, словно в шерстяном свитере. Перекидываю длинные влажные волосы на одно плечо, крадусь на кухню, где витают аппетитные запахи еды. Замираю на пороге, опершись плечом о косяк. Впервые в жизни вижу такого мрачного, брутального мужчину с заготовкой. Мышцы перекатываются под черной футболкой, в которую он переоделся. Вены на руках напрягаются, когда он безжалостно рубит тесаком замороженное мясо. В сковороде шипит и стреляет масло, жарится лук, стремительно желтея. Подлетаю к плите, чтобы уменьшить огонь. В этот же момент медведь тоже протягивает руку, будто у него все под контролем, и мы сталкиваемся пальцами. Вместе все таки спасаем золотистый лучок, а следом в сковороду отправляются кусочки баранины. «Может, я вам помогу?» Смущенно предлагаю, не зная, с какой стороны подступиться к громиле. «Ты и так уже начала». Резонно отмечает он, сдержанно улыбаясь. «Давай на «ты», Настя». Просит как бы невзначай, а для меня это будто шаг к сближению. «Ты не отмечаешь Новый год? Почему?» Осмелев, выпаливаю на одном дыхании. «Не с кем», — невозмутимо признается, и мне снова становится жаль этого сурового, но глубоко несчастного человека. «Но это не повод забирать к себе домой чужую девушку с ребенком. Бросаю в шутку и тут же бью себя по губам, потому что от его потемневшего взгляда становится не по себе. «А вы мне больше не чужие». Затаив дыхание, я опускаю голову и прячусь от его смущающего внимания под завесой длинных волос. Его слова, отношения ко мне и поступки не поддаются никакой логике. Подсознательно ищу подвох, но что с меня взять? Ни наследства, ни богатых родственников за границей, ни яркой внешности, как у моделей. «Малявка», — как называл меня Валя. «Есть лишь ребенок, который точно не от медведя. Чем раньше он поймет это, тем скорее потеряет ко мне интерес. Пожалуй, позвоню завтра маминой подруге, пусть она развенчает этот глупый миф о непорочном зачатии. Я пока сделаю салат. Лепечу, чтобы перевести тему и заодно занять подрагивающие руки. Не получив ни одобрения, ни отказа, а лишь шумный тяжелый вздох, я беру вареные овощи, доску и тянусь за ножом. Не глядя, хватаюсь за острое лезвие. «Ай!» Тихо пискнув, подношу ко рту порезанный палец. Медведь останавливает меня, взяв за запястье, осматривает мою руку, хмурится и идет за аптечкой. «Беда», — вздыхает с укором, заклеивая ранку пластырем. «Садись за стол, хозяюшка, я лучше сам», — хмыкает насмешливо и качает головой. «Между прочим, я вкусно готовлю». Бурчу оскорбленно, однако отступаю от мускулистого шкафа. Его близость меня смущает. «Пожалуй, поверю на слово». В следующую секунду по кухне разносится приятный бархатный смех. Понимаю, что впервые за все время знакомства слышу его от сурового мужчины. И сама невольно улыбаюсь, хотя он и потешается надо мной. Больше не обижаюсь. «Вот и зря, многое теряешь», — парирую мягко. «У нас впереди вся жизнь, чтобы ты меня переубедила». Многообещающе произносит он, опуская на стол миску с крупно, по-мужски небрежно нарубленным салатом. Мясо тушится в сковороде на медленном огне, заполняя кухню запахами трав и черного перца. Я чувствую себя в сторожке лешего посреди дремучего леса. И лишь резкий звонок его телефона напоминает о том, что мы недалеко от цивилизации. Машинально покосившись на дисплей, я тайком фокусируюсь на имени контакта. «Вдруг что-то важное?» Уточняю, когда Михаил обрывает звонок, так и не ответив. «Это по службе. Перезвоню сам, когда время будет». Роняет холодно и прячет телефон в карман. Больше ничего не спрашиваю, хоть и успела увидеть женское имя — Альбина. Но это меня не касается. «Я к маме вернусь, в Питер», — сообщаю ему твердо. «Только после того, как мы подтвердим отцовство». Рубит на корню мои слабые попытки сбежать от него. «Это Вален, ребенок. Моя ладонь непроизвольно опускается на живот. «Не понимаю, с чего вы взяли, что имеете к нам какое-то отношение». «Во-первых, мы договорились перейти на «ты», — спокойно отмечает, расставляя тарелки и стаканы. Я не заметила, как в панике снова начала ему выкать. Чужой он мне, подозрительный и опасный. «Во-вторых, всю информацию мне дали в клинике». «Как вы вообще там оказались? То есть ты?» Исправляюсь, съежившись под его хмурым взглядом. «Я имею в виду, зачем тебе нужно было сдавать свою...» Запинаюсь и краснею, не в силах произнести это вслух. В голове не укладывается. Не могу поверить, что такой мужчина, у которого наверняка нет отбоя от женщин, которые даже в новогоднюю ночь ему названивают, станет вдруг обращаться к помощи репродуктивных технологий. Впрочем, может, у него проблемы со здоровьем? «Подстраховался», — заявляет неожиданно. «У меня опасная работа, а вдобавок облучение на атомном крейсере. Так или иначе, это даст о себе знать. Когда я захочу обзавестись детьми, то, возможно, будет уже поздно. Поэтому я и сохранил материал. На будущее». Искоса смотрит на мой пока еще плоский живот, улыбается одним уголком губ. Но судьба распорядилась иначе, и все случилось быстрее, чем я думал. «Как ты узнал обо мне?» «Заехал оплатить услуги и продлить срок хранения, а мне радостно заявили, что мой материал использовали в качестве донорского». Усмехается, безжалостно надавливая на переносицу. Массирует ее, на секунду прикрыв глаза. «Мне жаль, что так получилось, но тебя обманули. Я тут ни при чем. Мы делали ЭКО с Валей». Настаиваю на своем. «Мы проведем тест ДНК, как только можно будет». «Но...» — поднимает палец перед моим лицом. Замечает, как я вздрагиваю, и аккуратно берет меня за руку, прижимая ее к прохладной поверхности стола. «Даже если отцовство не подтвердится, я вас не оставлю. Все равно буду поддерживать, так что не волнуйся». Вгоняет меня в ступор своей настойчивостью. «Главное, не убивай его. Потом ведь пожалеешь». «Не буду». Высвобождаю ладони с жаркой хватки его лап и обнимаю себя за плечи. «Я на эмоциях об аборте сказала. От страха. А на самом деле не собираюсь. Это же мой малыш». «Вот и умничка». Расслабленно выдыхает, откидываясь на спинку старого деревянного стула, а тот скрипит под горой его мышц. «Ешь». Отдав приказ, медведь тут же сам принимается за мной ухаживать. Накладывает полную тарелку еды, как себе, щедрой от души. Понимаю, что в меня не влезет столько, но поспорить не рискую. Все равно немного побаиваюсь его. Поэтому молча беру вилку и ковыряю кусочек мяса, на удивление сочного и мягкого. «Вкусно!» — удивленно выгибаю бровь. «Где ты научился? Мне всегда казалось, что мужчины вообще не умеют готовить». «Заблуждение. Из мужчин получаются лучшие повара, особенно из одиноких холостяков». Пожимает плечами, буквально проглатывая ужин, как удав свою жертву, быстро и толком не пережевывая. «Терпеть не могу ходить по ресторанам или пользоваться службой доставки, поэтому приходится готовить самому. Жизнь заставила». «Спасибо». Отодвигаю от себя тарелку спустя время. Не заметила, как почти все съела, и теперь сидя засыпаю от сытости и усталости. Глаза слипаются, сознание будто в сладкой вате, а в таком состоянии я готова обнять весь мир. Поэтому совсем не сопротивляюсь, когда хозяин сторожки берет меня на руки и несет в спальню. Утопаю в мягких подушках, закутываюсь в одеяло, которым он меня заботливо накрывает, расплываюсь в улыбке. Мне тепло и уютно, а все проблемы уходят на задний план. Подумаю о них завтра. «Настя, я с утра в город поеду». С трудом пробивается вакуум, где я спряталась, чтобы отдохнуть. «Что тебе нужно купить?» «Ёлку». Бормочу сквозь дрему. «Что?» Грохочет в унисон с недоуменным кашлем. «Какой Новый год без ёлки?» Мямлю во сне, а язык заплетается. «Хочу ёлку». «Будет тебе ёлка», — доносится с тихим смешком, а щеки касается грубоватая ладонь. «Чудная ты, Настя», — доносится еле слышно. «Спокойной ночи». Мычу с улыбкой. Засыпаю, как младенец. Это был безумно тяжелый день.